и не нападают, а защищаются. Уже несколько всадников сидело в седлах спокойно, держа поводья обеими руками, а один, без фуражки, сморщив лицо, трясся, точно смеясь. Самгин двигался и кричал: «Дикари, не смейте!» Но шум был таков, что он едва слышал даже свой голос, а сзади памятника у пожарной части образовался хор, и, как бы поднимая что-то тяжелое, кричал ритмично: «Долой царя! Долой царя!» Появились пешие полицейские, но толпа быстро всосала их, разбросав по площади. В тусклых окнах дома генерал-губернатора мелькали, двигались тени. В одном окне вспыхнул огонь, а в другом, рядом с ним, внезапно лопнуло стекло, плюнув вниз осколками. «В сущности, это победа. Они победили», — решил Самгин, когда его натиском толпы швырнуло в Леонтьевский переулок. Изумленный бесстрашием людей, он заглядывал в их лица, красные от возбуждения, распухшие от ударов, испачканные кровью, быстро застывавшие на морозе. Он ждал хвастливых криков, ждал выявления гордости победой. Но высокий усатый человек в грязном старом полушубке пренебрежительно говорил, прислонясь к стене: «Сотник дурак, ему за это попадет!» Молодая женщина в пенсне перевязывала ему платком ладонь левой руки, правую он растирал опухоль на лбу, его окружало человек 6 таких же измятых, вывеленных в снегу. «Аль можно допускать пехоту вплоть до кавалерии? Он, обязанный действовать с расстояния, подпустил на дистанцию и рысью марш. Тут пехота не может стоять, коня прокинут, так добей, руби, а он допустил по грудь себе, идиот!» «Это верно», — поддержал его один из окружавших, — «и водой могли облить, пожарная часть под боком. Если они будут так зевать, мы им нагреем затылки-то». «Покорно благодарю, мадам», — сказал раненый в руку и сплюнул кровью. «Мерси, ловко вы, пошли, ребята». Пошел он назад, на площадь, где шум не стал тише. Самгин тоже пошел за ним, вслушиваясь в говор попутчиков. «Револьвер-то я у него вырвал. Собака, что ж он, на землю бросился. Верно думал, что я в него тоже выстрелю. Студенты здорово действовали, они драться любят. Барышня одна, толстенькая такая, ну да чего смела, давай жди в морду влепит приставу, а мышь против собаки. Один тросочкой хлестал. Ежели товарищи интеллигент рискует с нами, значит...» Было странно слышать, что, несмотря на необыденность тем, люди эти говорят как-то обыденно просто, даже почти добродушно. Голосов и слов озлобленных Самгин не слышал. Вдруг все люди впереди его дружно побежали, а с площади встречу им вихрем взорвался оглушающий крик. И было ясно, что это не крик испуга или боли. Самгин чувствовал, что его толкают, обгоняют. Кто-то схватил его за рукав и повлек за собою, сопя: «Братцы, не отставай!» Выбежав на площадь, люди разноголосо ухнули, попятились, и на секунды вокруг Самгина все замолчали, боязливо или удивленно. Самгина приподняла на ступень какого-то крыльца на углу, и он снова видел толпу. Она двигалась точно чудовищный таран, отступая и наступая. Выход вниз по Тверской ей преграждала рота гренадер со штыками на руку. А сзади солдат на краю крыши одного из домов прыгали, размахивая руками, точно обжигаемые огнем еще невидимого пожара, маленькие фигурки людей. Прыгали, бросая вниз на головы полиции и казаков доски, кирпичи, какие-то дымившие пылью вещи. Был слышен радостный крик: «Ура, филипповцы, ура!» И так же радостно говорил человек, напудренный мукою, покрывший плечи мешком, человек в одной рубахе и опорках на голые ноги: «Мы, значит, из рабочей дружбы тоже сбастовали, вышли на улицу, стоим смирно, но и тут казачишки бить нас!» «Бить!» — взревел кто-то. «Ну, мы, которые побежали, чем оборониться, а те вон на чердаки!» Сангин смотрел на крышу, пытаясь сосчитать храбрецов, маленьких, точно школьники. Но они не поддавались счету. Мелькая в глазах с удивительной быстротою, они подбегали к самому краю крыши и, рискуя сорваться с нее, метали вниз поленья, кирпичи, доски и листы железа, особенно пугавшие казацких лошадей. Самгин снимал и вновь надевал очки, наблюдая этот странный бой, очень похожий на игру расшалившихся детей. Видел, как бешено мечутся испуганные лошади, как всадники хлещут их нагайками, а с панели небольшая группа солдат грозит ружьями в небо и целится на крышу. Но выстрелов не слышно было в сплошном густейшем реве. Маленькие булочники с крыши не падали, и во всем этом ничего страшного не было, а было что-то другое, чего он не мог понять. Вокруг его непрерывно трепетал торопливый нервный говорок. Дымоход разбирают. А брониц всегда найдешь чем, только захоти, — восторженно говорил кто-то. Его немедля передразнили. — Захоти. Ну-ка пойди и сбей кулаком солдатов. Было б чем оборониться, мы б тут не торчали. Эх, братцы, кирпичу подать бы им. А знакомый Самгину голос человека с перевязанной ладонью внушительно объяснял. — С крыш пули не собьешь, способной линии для пули нету. Большинство людей стояло молча, сосредоточенно, как стоят на кулачных боях взрослые бойцы, наблюдая горячую драку подростков. — Солдат гонят, — угрюмо сказал кто-то. И вслед за тем Самгин услыхал памятный ему сухой треск ружейного залпа. Хлостыми, знаем эти хлостые, однако уходить надо, ребята. И не спеша люди, окружавшие Самгина, снова пошли в Леонтьевский, оглядываясь, как бы ожидая, что их позовут назад. Самгин шел, чувствуя себя так же тепло и безопасно, как чувствовал на Выборгской стороне Петербурга. В общем, он испытывал удовлетворение человека, который, посмотрев репетицию, получил уверенность, что в пьесе нет моментов, терзающих нервы, и она может быть сыграна очень неплохо. Почти неделю он прожил в настроении приподнятым, злорадно забавляясь страхами жены. — Что ж это будет, Клим? Как ты думаешь? — назойливо спрашивала она каждый день, утром, прочитав телеграммы газет о росте забастовок, крестьянском движении, о сокращении подвоза продуктов к Москве. — Борются с правительством, а хотят выморить голодом нас, — возмущалась она, вздергивая плечи на высоту ушей. — Ну, при чем тут мы? Негодовала ни одна Варвара. Ее приятели тоже возмущались. Оракулом этих дней был удивительно осведомленный Брагин. Он подстриг волосы и уже заменил красный галстук синим в полоску. Теперь галстук не скрывал его подбородка, и казалось, что подбородок уродливо острый, загнут вверх, точно у беззубого старика. От этого восковой нос Брагина стал длиннее, да и все лицо обиженно вытянулось. Фыркая и кашляя, он говорил, — Знаете, это все-таки смешно. Вышли на улицу, устроили драку под окнами генерал-губернатора и ушли, не предъявив никаких требований. 11 человек убито, 32 ранено. Что же это? Где же наши партии? Где же политическое руководство массами, а? Самгин молчал. Да, политического руководства не было, вождей нет. Теперь после жалобных слов Брагина он понял, что чувство удовлетворения, испытанное им после демонстрации, именно тем и вызвано. Вождей нет. Партии социалистов никакой роли не играют в движении рабочих. Интеллигенты, участники демонстрации, благодушные люди, которым литература привела с детства любовь к народу, вот они кто, не больше. Возмущаясь недостатком активности рабочих, Брагин находил активность крестьян не только чрезмерной, но и совершенно излишней. — Это начало пугачевщины, — говорил он, прикрывая глаза ресницами, не сверху, как люди, а снизу, как птицы. Ряхин тоже приуныл и, делая руками в воздухе какие-то сложные петли, бормотал виновато: «Да, перебарщивают, расшалились. Ах, правительство, правительство!» — вздыхал он. Иронически радовал Средозубов. Самгин встретил его как-то на митинге. — Мужичок-то, а? — спросил Редозубов, хлопнув его по плечу, и обещал. — Он вам покажет коку с соком. Самгин не ответил ему, даже не взглянул на него. Бывший толстовец вызывал в нем какие-то неопределенные опасения. Было уже довольно много людей, у которых вчерашняя любовь к народу заметно сменялась страхом перед народом. Но Редозубов отличался от этих людей явным злорадством, с которым он говорил о разгромах крестьянами помещичьих хозяйств, и в его анархизме Самгин чувствовал нечто подзадоривающее, провокаторское. Но гораздо хуже было то, что настроение Редозубова было чем-то сродно, совпадало с настроением самого Клима. Самгин вел себя с людьми более сдержанно и молчаливо, чем всегда. Прочитав утром крикливые газеты, он с полудня уходил на улицы, бывал на собраниях, митингах, слушая, наблюдая, встречая знакомых, выспрашивал, но не высказывался, обедал в ресторанах, позволяя жене думать, что он занят конспиративными делами. Он чувствовал себя напряженно, туго заряженным, и минутами боялся, что помимо его воли в нем может что-то взорваться, и тогда он скажет или сделает нечто необыкновенное и против себя. В конце концов, он был совершенно уверен, что все, что происходит в стране, очищает для него дорогу к самому себе. Всю жизнь ему мешало найти себя эта проклятая, фантастическая действительность, всасываясь в него, заставляя думать о ней, но не позволяя встать над нею человеком, свободным от ее насилия. Он почувствовал себя ошеломленным, прочитав, что в Петербурге организован совет рабочих депутатов. «Это еще что?» Заспанным голосом капризно и сердито спросил Варвара, встряхивая газету, как салфетку, на которой оказались какие-то крошки. — Организация рабочих, как видишь, — задумчиво ответил он. А жена допрашивала, все более раздражаясь. — Кто это? — Хрусталев, Насарь, Троцкий, Фейт, какие-нибудь вроде Кутузова? А где Кутузов? — Не знаю. — Вероятно, в тюрьме? — Возможно. — Кончится тем, что все вы будете в тюрьме. И это допустимо. Или вас перебьют. Увидим. — Безумие, — сказала Варвара, швырнув газету на пол, и ушла, протестующе топая голыми пятками. Самгин поднял газету и прочитал в ней о съезде земцев, тоже решивших организоваться в партию. Граф Гейден, Милюков, Петрункевич, Родичев, — читал он, — скучно мелькнула фамилия его бывшего патрона. — Опоздали. — решил он, хотя и почувствовал нечто утешительное в факте, что одновременно с советом рабочих возникает партия, организованная крупными либералами. — Испытанные политики, талантливые люди, — напомнил он себе, но это утешило его только на минуту. — Совет рабочих — это уже движение по линии социальной революции, — подумал он, вспоминая демонстрацию на Тверской, бесстрашие рабочих в борьбе с казаками, булочников на крыше и то, как внимательно толпа осматривала город. Социальная революция без социалистов, еще раз попробовал он успокоить себя, и вступил сам с собой в некий бессмысленный и бессловесный, но тем более волнующий спор. Оделся и пошел в город, внимательно присматриваясь к людям интеллигентской внешности, уверенный, что они чувствуют себя так же расколото и смущенно, как он сам. Народа на улицах было много, и много было рабочих. Двигались люди неторопливо, вызывая двойственное впечатление праздности и ожидания каких-то событий. «Жажда развлечений, привыкли к событиям», — определил Самгин. Говорили негромко и ничего не оставляя в памяти Самгина. Говорили больше о том, что дорожает мясо, масло, и прекратился подвоз дров. Казалось, что весь город выжидающе притих. Людей я обдувал не сильный, но неприятно сыроватый ветер. В небе являлись голубые пятна, напоминая глаза, полуприкрытые мохнатыми ресницами. В общем, было как-то слепо и скучно. Потом наступил веселый день Конституции, тоже ветреный. Над городом низко опустилось и застыло оловянное небо. Ветер хлопотливо причесывал крыши домов, дымя снегом, бросаясь под ноги людей. Но Москва вспыхнула радостью и как-то по-весеннему потеплела. Люди заговорили громко, и колокольный звон под низким сводом неба звучал оглушительно. По улицам мчались раскормленные лошади в богатой упряжке, развозя солидных москвичей в бобровых шапках, женщин, закутанных в звериные меха, свинцовых генералов. Город удивительно разбогател людьми, каких не видно было на улицах в последнее время. Солидные эти люди, дождавшись праздника, вырвались из тепла каменных домов и едут, едут, благосклонно поглядывая на густые вереницы пешеходов и изредка снисходительно кивая головами, дотрагиваясь до шапок. Проехал на лихаче Стратонов в дворянской с красным околышем фуражке. Проехала Варвара с Ряхиным. Он держал ее за талию и хохотал, кругло открыв рот. Мелькали знакомые лица профессоров, адвокатов, журналистов. Шевеля усами, шел старик Гогин с палкой в руке. Встретился Рядозубов в тяжелой шубе с енотовым воротником. Воротник сердито ощетинился, а лицо Рядозубова, туго надутое, показалось Самгину обиженным. В маленьких санках, едва помещаясь на сиденье, промчался бывший патрон Самгина в мохнатой куньей шапке. Черный жеребец, вскидывая передние ноги к свирепой морде своей, бил копытами мостовую, точно желая разрушить ее. Самгин шел бездумно, бережно сохраняя чувство удовлетворения, наполнявшее его, как вино, стакан. Было уже синевато-сумрачно, вспыхивали огни. Толпы людей густее, становились шумливее. Около театральной площади из переулка вышла группа людей, человек 200. Впереди ее бородачи, одетые в однообразные поддевки. Выступив на мостовую, они угрюмо, но стройно запели «Боже, царя!». Публика на панелях приостановилась. Чей-то голос, удивленно и смешно, спросил «Это к чему?». И тотчас же раздались голоса ворчливые, сердитые. Точно людям напомнили неприятное. Нашли время волынку тянуть. Дохлое дело! Эй, вы! Двое студентов закричали в один голос. Долой самодержавие! Но их немедленно притиснули к стене, и человек с длинными усами, остроглазый, весело, но убедительно заговорил. Не надо сердиться, господа. Народная поговорка «Долой самодержавие» сегодня сдана в архив. А Боже, царя храни по силе свободы слова! Приобрело такое же право на бытие, как, например, в Алузях. Хоругвеносцы уже прошли, публика засмеялась, а длинноусый, обнажая кривые зубы, продолжал говорить все более весело и громко. Под впечатлением этой сцены Самгин вошел в зал московской гостиницы. В ярких огнях шумно ликовали подвыпившие люди. Хмельной и почти горячий воздух, наполненный вкусными запахами, в минуту согрел клима и усилил его аппетит. Но свободных столов не было. Фигуры женщин и мужчин наполняли зал, как шрифт, измятую страницу газет. Самгин уже хотел уйти, но к нему точно на коньках подбежал белый официант и ласково пригласил. «Пожалуйте, вас просит». Недалеко от двери направо у стены сидел Владимир Лютов с Алиной. Лютов взорвался со стула и, протягивая руку, закричал, «16 лет не видались, садись! Ну что, брат, выжили маслицы из царя, а? Не кричи, Володя!» — посоветовала Алина, величественно протянув руку со множеством сверкающих колец на пальцах, и вздохнула. «Ох, постарели мы, Климушка!» Тощий, юркий, с облысевшим черепом, с пятнистым лицом и дьявольской бородкой, Лютов был мало похож на купца. тогда как Алина в платье жемчужного шелка, с изумрудами в ушах и брошью, похожей на орден, казалась типичной московской купчихой. Развалиться, пышногрудая, она была все так же ослепительно красива и завидно молода. — Что пьешь, ешь, заказывай! — покрикивал Лютов. Алина властным жестом остановила его. — Ты молчи, потерянный человек. Я уж знаю, кого чем кормить надо. — Она знает! — подмигнул Лютов и, широко размахнув руками, рассыпался. — Радости сколько! На 3 Европы хватит! И ты погляди, кто радуется! Он перечислил несколько фамилий крупных промышленников, назвал 3 князей, 10 именитых адвокатов, профессоров и заключил, не смеясь, а просто сказав «хи-хи». Вот взял противную привычку «хи-хи» эти говорить, — пожаловалась Алина бархатным голосом. — Не буду, Лина, не сердись. — Нет, Самгин, ты почувствуй, ведь это владыки наши будут, а скомандуют по местам, и все пойдет как по маслу. Маслица, хи! Ах, милый, давно я тебя не видал, сидишь. Теперь мы с тобой по одной тропе пойдем. — По какой? — спросил Самгин. Лютов попробовал сдвинуть глаза к переносию, но это, как всегда, не удалось ему. Тогда, проглотив рюмку желтой водки, он, не закусывая, облизал губы острым языком и снова рассыпался словами. «Многие тут симеонами, богоприимцами чувствуют себя. Ныне отпущающий владыка от великих дел к маленьким своим». «Умная бестия», — подозрительно косясь на него, — подумал Самгин, и принялся за какую-то еду, шипевшую на сковородке. «Сначала прими вот это». — строго сказала Алина, подвинув ему рюмку жидкости дегтярного цвета. — Джин с пеконом, — объяснил Лютов. — Ну, чокнемся, возрадуйся и возвеселись. Ух, она, брат, эти штуки знает, как поп молитвы. Самгин ожег себе рот и взглянул на Алину неодобрительно, но она уже смешивала другие водки. Лютов все изощрялся в остроумии, мешая Климу есть и слушать. Но и трудно было понять, о чем кричат люди, пьяненькие от вина и радости. Из хаотической схватки голосов, смеха, звона посуды, стука вилок и ножей выделялись только междометия, обрывки, фразы и упрямая попытка тенора продекламировать Беранже. «Слава святому труду!» — уже второй раз высоко взбрасывал он 3 слова. Самгин ел что-то удивительно вкусное и чувствовал себя взрослым на празднике детей. Алина, вынув из сумочки синее письмо, углубленно читала его, подняв брови. Лютов осыпал словами румяного толстяка за соседним столом. Самгин, оглядываясь, видел бородатые и бритые, пухлые и костлявые лица мужчин, возбужденных счастьем жить. Видел разрумяненные мордочки женщин, украшенных драгоценными камнями, точно иконы. Все это было окутано голубоватым туманом, и в нем летали, подобно ангелам, белые лакеи. Кланялись их аккуратно причесанные лысые головы, светились почтительными улыбками потные физиономии.